Глава 14. Итоги атак на ТОБов. Кравцова наблюдала, как корабли ТОБов один за другим уходят в порталы. За ними последовали и корабли Зриан. Получалось, что они отбили атаку и победили? Пожалуй, что нет. Едва сами остались целы. Скажем так, отбили атаку, но какой ценой? Половина флота Стального перестала существовать. Симона тоже лишилась большей части своего флота. А что же Тор? Где его флот? Стала вызывать его. И тот вскоре ответил. На связи, командующая. Где вы находитесь и где ваш флот? Тора трудно чем-либо удивить. Он воспринимал жизнь скептически и уважал только двух человек, мы и Олега Рогова. Поэтому ответил флегматично. Там, где и положено. Готов к атаке на флоты Зриан. Кравцова не знала об особенностях характера Тора. Попыталась надавить и пожалела. «Командующий Тор, доложите по форме. Что вы мне здесь загадкой задаете?» «Так с Тором не разговаривал никто». Ответ последовал соответствующий. «А не пошла бы ты, командующая, куда подальше?» Дальше она слушать не стала, но этот диалог услышала Саманта и тут же связалась с Кравцовой. «Командующая, слышала ваш диалог с Тором. Извините его, он довольно необщительный». «Я заметила, не только необщительный, но и не соблюдает субординацию. Попрошу императора отдать его под суд». Саманта прервала ее. «Командующая, успокойтесь. Он находится не в вашей юрисдикции и подчиняется командующей Бетти. В настоящий момент он в распоряжении командующего Рогова. Так что советую вам поумерить свой пыл. Напоминаю, здесь находится председатель галактического правительства. Он входит в руководящий совет империи, и он здесь решает спорные вопросы». Такой диалог очень не понравился Кравцовой. Она, как говорится, закусила у дела и решила довести дело до логического конца. Связалась с Федором. «Командующий, доложите обстановку». Федор удивился официозу, вида не подал и отвечал по уставу. «Докладываю. Провел бой с превосходящими силами флота ТОБов. Помог флоту Нарунов избежать разгрома. Потерял один корабль». Кравцова понимала, что ее понесло, и она неправильно поступает, но остановиться не могла. «Хорошая работа, командующий. У тебя на борту флот командующего Тора?» «Так точно. Почему он не атаковал мизавторов?» «Потому что я не давал ему такой команды. Однако это не дает ему права нарушать устав, приказывая арестовать его за нарушение устава». Федор слушал и не понимал, что происходит. Связался с Тором. «Тор, спасибо за отличную работу. Я отменяю боевую тревогу. Флот Нарунов вместе со Зрианами отступили. Хорошая новость. Жаль, не удалось повоевать». «Ничего, будет время». «Командующий, а что произошло? Почему Кравцова так возбуждена?» «А кто это?» «Командующая флотом Нарунов. В прошлом главная поединщица, боевой офицер». «Понятно, не знал». «Так что произошло?» «Ничего. Я послал ее куда подальше. Пристала с вопросами кто да что. Угрожать начала мне». «Я понял тебя. Поднимайся в рубку». Федор знал о Торе по рассказам отца и понимал, что теперь не обойтись без матушки. Сразу связался с ней и доложил обстановку и проблему, возникшую между Кравцовой и Тором. «Поняла, решим. Где Тор?» «Скоро прибудет в рубку». «Хорошо. Не нужно, чтобы эта проблема доходила до отца. Тор мой командующий, и я за него отвечаю. Как придет, свяжись со мной». «Так не пойдет. Получается, что я наябедничал и не смог сам разрешить конфликт, сразу потеряя авторитет в его глазах». «Ты прав, я не подумала». «Тогда вот что, сынок, решай проблему сам. Знай одно. Тор назад не пойдет, извиняться не будет. Конфликт уже вышел на уровень Стального. Посмотрим, как будет действовать он». Судя по всему, Кравцова тоже закусила у дела. Здесь есть один нюанс. Они оба командующих флотом, равны в положении. И Тор не должен ей докладывать, здесь нет нарушения субординации. Теперь пусть рассудит председатель Стальнов. Но в целом ты прав. Нарушения субординации нет. Главнокомандующая Бета, остальные командующие равны по положению. В бою должны координировать свои действия, но не приказывать друг другу. Еще один момент. Твоя эскадра не входит в состав флота Кравцовой. Твоя эскадра – самостоятельная боевая единица. И ты вправе принимать решения самостоятельно. Спасибо за совет. Попробую уладить конфликт. Попробуй. Но без поединка не обойтись. Ты думаешь? Предполагаю. Пока Тор поднимался в рубку, Федор пытался договориться с Кравцовой, выложив ей все аргументы, которые только что обсудил с матерью. «То есть ты встал на сторону Тора?» «Марина, прекращай истерить». В это время вошел Тор и слушал, стоя у дверей в рубку. Федор его не видел. «У тебя флот Нарунов. Вот и командуй там. Группировкой командует Бета. Вооруженными силами галактики Стальнов. Ты превышаешь свои полномочия. Тор равный. Такой же командующий, как и ты. С какой стати он должен перед тобой отчитываться?» Неожиданно сзади раздались аплодисменты. Федор оглянулся. В дверях стоял Тор, улыбаясь и хлопая в ладоши. Подходя, проговорил. «Браво, командующий, браво, весь в мать». Потом посмотрел на Марину. Та собиралась достойно ответить, но Тор опередил ее. «Командующая, ты отлично провела бой. Поверь, я знаю в этом толк. Если у тебя есть претензии ко мне, то давай разрешим этот спор между собой как воины. Ты блестящий поединщик. Я наблюдал твои бои. Давай сразимся. Кто выиграет, тот и прав. Но это только между нами. Не стоит вмешивать сюда устав и все такое». Марина наблюдала за этой горой мускулов. Вид Тора ее не пугал и гораздо мощнее видела. Он бросил ей вызов. Нужно отвечать, чтобы не потерять лицо перед Федором. «Спасибо за высокую оценку. Я так понимаю, вы, командующий, бросили мне вызов. Можно и так считать. Я принимаю вызов. Условия поединка обговорим позже». Тор сделал полупоклон, как на ринге боец. Он знал цену таким вызовам. Добавил только. «Моим секундантом будет Саманта». Кравцова поняла. Тор применил кодекс дуэлянтов древней истории Земли. Нужно отвечать. Она посмотрела на Федора и ответила. «Хорошо. По правилам Земли, так Земли. Моим секундантом будет Федор». Тот растерялся, но вида не подал. Однако Марина заметила растерянность в его глазах, добавив. «Надеюсь, ты мне не откажешь?» Федор понимал, что попал в ситуацию, из которой нет выхода. Оба командующих смотрели на него, ожидая ответа. «Я согласен быть твоим секундантом». «В таком случае секунданты обсудят место, оружие и условия поединка». «Почему секунданты, а не мы?» — поинтересовался Тор. «Таков кодекс проведения дуэлей у землян. Понятно». Тор видел волнение в глазах Федора и эти взгляды между Кравцовой и Федором. Он понимал, между ними возникают отношения. Улыбнулся и, посмотрев на Федора, проговорил. «Что делать моему флоту, командующий?» «Тор, я попрошу тебя побыть немного на моем корабле в качестве гостя. Чтобы отступили в звездную систему Зриан, он показал на тактической карте их расположение. Но, возможно, предпримут еще одну атаку, чтобы уничтожить нас». «Вполне может быть. Каковы наши потери?» «Пока не знаю. Информация не моего уровня». «Ничего, сейчас узнаем». Но не успел активировать связь с Бетой. Образовалась голограмма, на которой красовалась Мэй. Она посмотрела на обоих и остановила взгляд на Торе. «Тор, ты у Федора на корабле?» «Так точно, командующая». «Отлично. Тогда я спокойна за его безопасность. Как проявил себя наш флот?» Тор вытянулся перед Мэй в струнку. Было видно, что он не только ее уважает, но и боится. На самом деле так и было. В прошлом Мэй ничего не составляло лишить человека жизни. Он это хорошо помнил. Флот Нарунов под командованием Кравцовой проявил себя в высшей степени профессионально. Но это не спасло бы от уничтожения. Что спасло, Тор? Спасла эскадра вашего сына Федора, вовремя проведя маневр и нанеся мощный удар, помог флоту вырваться из западни. Если это говорит Тор, значит, это так и есть. Молодец, сын. Что же теперь зряне? Как они себя ведут? Они атаковали нас вместе с тобами. Судя по всему, теперь это союзники тобов. Прямо сейчас помешать им мы не можем. Почему? Судя по всему, группировка понесла потери. То есть вы не знаете точного положения дел? Пока не знаем. Главнокомандующая Бета еще не проводила брифинг. Так держать. Еще что-нибудь не хотите мне сообщить? Ответил Федор. Мама, нам пора заняться личным составом. Все, что нужно было сообщить, мы сообщили. Нет, не все. Императору стало известно о поединке между командующим Тором и Кравцовой. Тор понял, не отвертеться, придется отвечать. Так точно, мы решили провести поединок, она его перебила. «Мало вам зря натобов. Вы хотите перебить друг друга? Я вам этого не позволю. Командующий Тор, вы арестованы. Федор, проведи арест. Тор, сдать оружие». «Слушаюсь, командующая». То, что сейчас происходило, не укладывалось в голове. Свара между командующими на таком уровне, такого еще не было. «Командующая Кравцова тоже арестована. Вы будете оба отвечать перед императором. Он решит, как с вами поступить». Федор было решил вступиться, но Мэй резко его прервала. «Командующий Рогов, выполняйте приказ императора». Такого поворота никто не ожидал. Весть об аресте командующих сразу облетела боевой сектор. Сразу две должности стали вакантными. Главнокомандующая сектором связалась с Остальновым. «Председатель, император арестовал Тора и Кравцову за намерение провести поединок». «Император прав. Я ничего не могу сделать». «Возможно и так. Но кто будет командовать флотом Нарунов и Мезавторов? Командующие такого уровня – штучный товар. Где я возьму замену?» «Ты права. Приплюсуй сюда еще и мой флот. Туда тоже нужен командующий». «Верно. И что делать?» «Сделаем вот как. Мой флот и флот Хлоповой понесли значительные потери. Можно их объединить под ее командованием. Получится один полноценный флот». «Допустим. Что делать с двумя другими?» «Два других в компетенции императора». «Председатель, над нами висят флоты Тобов и Зриан. А у нас неразбериха с командующими. Если нас атакуют, что делать?» «Ты права. Нужно переговорить с императором». Император ответил почти сразу. Стальнов доложил ему обстановку, добавив. «Тобы и Зриане отошли, но могут в любой момент возобновить атаку. А у меня два флота без командующих. Ты о Торе и Кравцовой, о них император». «История неприятная. Такие прецеденты нужно исключить из нашей практики. Вон что удумали, поединки. Переняли у Тобов. Так мы далеко не уйдем. Сделаем вот как. Флот Нарунов возглавит Рогов. Что касается Тора, то реши сам, кого назначить. Обоих доставить ко мне. Прецедентов быть не должно, и их не будет». «Я понял, император». «Ну, если понял, выполняй. Задача та же. Защита галактики Млечный Путь». После разговора связался с Бетой и передал распоряжение императора. Потом связался с Федором Роговым и сообщил о назначении его командующим. «Поздравлять не буду. Сам понимаешь, при каких обстоятельствах это произошло». «Понимаю. Император приказ прислал». «Я могу переговорить с командующей Кравцовой перед отправкой на планету Жот?» «Конечно, можешь». Федор отправился на флагман Нарунов, чтобы лично переговорить с Мариной. Ее арестовали, и она находилась в своей каюте. Как и положено, перед каютой часовой. Проверив допуск, активировал переборку. Каюта огромная, как и все на этих кораблях. Сразу Марину не увидел. Вошел и осмотрелся. Рабочий беспорядок. «Марина, ты где?» Решил он ее позвать. В ответ тишина. Прислушался, так и есть, журчание воды. Марина в ванной комнате. Пришлось подождать, пока она закончит водные процедуры. От нечего делать расположился на кресле. Взял журнал и стал перелистывать. Марина вышла, не ожидая, что в каюте кто-то находится. Совершенно обнаженная, идеальная фигура, стройные ноги, высокая грудь, правильные черты лица. Мокрые волосы спадали на плечи. Он от неожиданности замер. Такое он ее еще никогда не видел. Журнал выскользнул из рук и упал на пол. Марина резко повернулась. «Кто здесь?» «Прости, это я. Извини, что без предупреждения». «А, Федор, привет. Зачем пожаловал?» Стояла, совершенно не смущаясь своей ноготы, и с вызовом глядя на Федора. Он растерялся, не зная, что делать. А Марина знала. Они давно симпатизировали друг другу. Но разница в возрасте, постоянная занятость и робость Федора препятствовали сближению. И вот сейчас, когда он, мужчина, с которым она могла бы разделить будущее, находился рядом, и никого кругом, более того, часовой охранял вход, никто войти не мог, подумав, решила, что тянуть больше не стоит. Обстановка располагала к тому, чтобы сразу сделать решительный ход. Взяла инициативу в свои руки, подошла к растерявшемуся и оторопевшему от смущения Федору, обняла его и поцеловала. Далее границы перестали существовать. Перестало существовать время, были только они. Визит затянулся. Федора стали искать, но найти не могли. «Марина, дорогая, спасибо тебе, что ты сделала этот шаг. Я бы никогда не смог. Помолчи лучше, а то все испортишь. Ее прервал вызов командующей Беты. Пришлось ответить. Набросила легкий халатик и ответила. На связи, командующая. Корабль для доставки тебя и Тора готов к старту. Собирайся, пора лететь. Бета с голограммы охватила взглядом каюту и заметила встающего с кровати Федора Рогова. «Вот это поворот!» — подумала она. Дело принимало совсем другой оборот. Она сделала вид, что ничего не заметила, и отключилась. Увиденное меняло многое. Как оно теперь все повернется, неизвестно. «Ты слышал? Мне пора собираться. Кто, интересно, будет командовать моим флотом?» «Думаю, ты ненадолго улетаешь. Император разберет твое дело с Тором и вернешься. А я присмотрю за твоим флотом». «Хорошо бы так. Вот еще что. Не вздумай просить за меня отца. Я сама решу этот вопрос. За флот спасибо. Лучшей кандидатуры быть не может. Пойдем, передам дела и коды». Он встал, обнял ее, поднял на руки и отнес к терминалу. Об этом в это время докладывала Мэй новость, которую только что увидела в каюте у Кравцовой. «Командующая, считаю своим долгом предупредить вас о том, что Кравцова и ваш сын Федор вместе, у них роман, я их видела в каюте только что обнаженными. Спасибо за предупреждение, конечно, но подсматривать нехорошо. Простая случайность». «Спасибо». И отключилась. Ситуация закручивалась по спирали. Федор влюбился. Олег собрался в виртуалку. Нужно разобраться с командующим, но как? Не придумала ничего лучше, как отправиться к Олегу и обсудить с ним новость. Он, как всегда, находился за рабочим терминалом, отслеживая обстановку в империи и на ее границах. Как только Мэй вошла, поднялся и пошел навстречу, ступая тяжело. «Привет, дорогая. Вот доделываю последние дела. Чувствую, что пора уходить. Олег, подожди о делах. Здесь такое дело. Наш мальчик влюбился». «И что? Дело для молодого человека обычное». «Согласна. Но предмет его любви — командующая Кравцова». «И что? Достойная командующая и красивая женщина. Тебе она чем не нравится? Ты с ней в хороших отношениях. Можно сказать подруге». «Так и есть, Олег, не иронизируй. Она старше Федора. Что же в этом плохого? Думаю, только плюсы. Будет под присмотром опытной женщины». «Ты все шутишь. Делать-то что?» «Ничего. Он взрослый, сам разберется. Для нас лучше всего не вмешиваться. Пусть сам или сами скажут». «Ну, допустим. А как же арест и вызов к тебе Кравцовой и Тора?» «Вызвал, значит, пусть прибудут. Наказание, конечно, последует, но не стоит забывать, Тор отличный командующий. Да что я тебе говорю? Кравцова также очень много сделала для цивилизации. Посмотрим, как поступить. Я еще не решил». Связь ожила. Диспетчер звездной системы доложил, что из порталов выходят корабли ударной группировки командующего Бозуса. Бозус вернулся. Посмотрим, с чем. Что-то уж очень быстро. Видимо, ситуация вышла из-под контроля. Вскоре он и сам вышел на связь и доложил о результатах рейда, закончив доклад словами. «Император, мне пришлось отступить, иначе бы потерял флот. Удар Тобом нанесен ощутимый. Но они стали воевать гораздо прозорливее и чуть не взяли меня в клещи». Олег выслушал и глубокомысленно заметил. «Отступление не поражение. Как, на твой взгляд, они расценят нашу атаку? Как поступят?» «Атаку расценят как ответ на их атаку в галактике Млечный Путь. Как поступят? Не знаю. Но центральную звездную систему без серьезной защиты не оставят». «Получается, что если они поступят, как ты предполагаешь, то сил атаковать нашу галактику ими завторов не будет? Что касается галактики Млечный Путь, то там намечается длительное противостояние. Битва закончилась ничейным результатом». «Вы правы, император. Нужно готовиться к будущей большой войне на всей территории нашей империи». «Именно так. В целом ситуация понятна. Приводи флот в порядок. Отдыхайте. Экипажам передайте мою благодарность». Мэй смотрела на побледневшего Олега. Он стал терять сознание. Она тут же отправила его в медицинскую капсулу. Как только обследование закончилось, появился диагноз. Ресурс организма подходит к концу. «Командующая Мэй, рекомендую поспешить с перемещением сознания в виртуальное пространство. Тело пора погружать в глубокую гибернацию. Голос Ассоль вывел ее из оцепенения. «Понимаю, Ассоль. Император должен сам принять это решение». А тот, придя в себя, сразу распорядился срочно вызвать Федора. Мэй поняла. Он принял решение и вызвал Федора, чтобы передать власть.